Я знаю, что темным не видно конца. Я знаю о свете, всем доме отца. Я верю, что многие еще не заснули, и шепот души различат в темных гуле. Я знаю о слове, что было дано, со слов утешителя сеем зерно. И вера осталась услышать, что весть, пускай полумертвых все в мире не счесть. Пускай этот путь и нелегок подчас, но близится миг, приближается час. Пусть вести той будет прекрасен полет, и будет услышано тем, кто живет. И со слова поля я поднял росу, надежду всем кротким я ныне несу. Пускай пробудится их в радости дух, и крикни это вести об этой петух. И старая притча вид новый получит, сокрытому ангел наследство коль вручит. О вечности жизни дано нам ведь знать, и время пришло полуспящим восстать.